на секунду прикрыл глаза рукой, а Таня стояла возле, почти касаясь его плеча. Вдруг она почувствовала, что кто-то старается вынуть ее руку, запрятанную глубоко в карман. Она вскрикнула и отстранилась. Это Коля держал ее руку за кисть и тянул к себе изо всей силы. Она боролась, сгибая локоть, пока не ослабела рука, и Коля вынул ее из кармана, но не поднял вверх, как ожидала Таня, а только крепко сжал своими руками. — Таня, — сказал он тихо, — я так боялся за тебя. Я думал, что будут над тобой смеяться, но ты молодец. Не сердись на меня, не сердись, я прошу. Мне так хочется танцевать с тобой в школе на елке. Необычной усмешки, ни упрямства не услышала она в его словах. Он положил свою руку ей на плечо, словно веселый танец уже начался, словно они стали кружиться. Она покраснела, глядя на него в смятении. Нежная улыбка осветила ее лицо, наполнила глаза и губы, и, ничего не боясь, она тоже подняла свою руку. Она совсем забыла о своих обидах, и несколько секунд ее перепачканная, худая девическая рука покоилась на его плече. Вдруг Филька обнял обоих. Он пытливо смотрел то на Таню, то на Колю, и беспечное лицо его на этот раз не выражало радости. «Помирились, значит?» — громко сказал он. Таня отдернула руку, сняла ее с плеча Коли, опустила вниз вдоль бедра. «Что ты глупости говоришь, Филька?» — сказала она, покраснев еще сильнее. «Он просто просил меня, чтобы я пригласила его к себе на праздник, но я не приглашаю. А, впрочем, пусть приходит, если ему так уж хочется». «Да-да», — вздохнул легонько Филька, — «завтра Новый год, я помню. Это твой праздник. Я приду к тебе с отцом, он просил меня. Можно?» «Приходи», — поспешно заметила Таня. «Может быть, у меня будет не скучно. Приходи», — сказала она и Коле, прикоснувшись к его рукаву. Филька с силой протиснулся между ними, а за ним толпа, стремящаяся вперед широкой рекой, разъединила их. Новогодняя ночь приходила в город всегда тихая, без вьюг, иногда с чистым небом, иногда с тонкой мглой, загоравшейся от каждого мерцания звезды. А повыше этой мглы, над ней, в огромном, на полнеба круге, ходила по своей дороге луна. Эту ночь Таня любила больше, чем самую теплую летом. В эту ночь ей разрешалось не спать. Это был ее праздник. Правда, она родилась не в самую ночь под Новый год, а раньше, но имеет ли это значение? Праздник есть праздник, когда он твой и когда кругом тебя тоже радуются. А в эту ночь в городе никто не спал. Снег сбрасывали с тротуаров на дорогу и ходили друг к другу в гости, и среди ночи раздавались песни, скрипели шаги на снегу. В этот день мать никогда не работала, и Таня, придя из школы, еще на пороге кричала: «Стоп, без меня пирожков не делайте!» А мать стоит посреди комнаты, и руки у нее в тесте, она относит их назад, как два крыла, которые готовы поднять ее на воздух, но мать остается на земле. Она нагибается к Тане, целует ее в лоб и говорит ей: «С праздником тебя, Таня, с каникулами! А мы еще ничего не начинали делать, мы ждем тебя!» Таня, бросив книги на полку, спешила надеть свое старенькое в черных мушках платье. Она еле влезала в него, и выросшее за год тело наполняло его, как ветер, дующий в парус с благоприятной стороны, и мать, глядя на Тане на плечи, начинала качать головой: «Большая, большая!» А Таня, не боясь запачкаться в тесте, хватала ее сзади за руки и, подняв невысоко от земли, проносила через всю комнату. «Ты надорвешься!» — кричала в испуге мать, но мать была легка. Легче связки сухой травы была эта ноша для Тани. Она осторожно опускала ее на пол, и обе смотрели в смущении на старуху, которая стояла в дверях. «Ополоумели обе!» — — говорила старуха. — Забыли про тесто.